Часть первая. Понять другого. Эпиграф. Нельзя по-настоящему понять человека, пока не станешь на его точку зрения. Харпер Ли. Конец эпиграфа. Глава первая. Дитя, которое принес вам аист, оказалось интровертом. Интроверсия – правда и вымысел. В душе 10-летнего Мэтью мирно уживаются два разных ребенка. Он любит свой дом, своих собак, интересуется массой вещей, особенно ему нравится все, что связано с природой и животными. Находясь в привычной обстановке, Мэтью бывает энергичным и говорливым, он с удовольствием расскажет гостю о брачных танцах птиц или о трехдневном жеребенке, за которым сейчас ухаживает, однако, оказавшись в непривычном окружении, мальчик становится тихим и замкнутым. Он словно цепенеет, лицо его превращается в неподвижную маску. Прежде чем присоединиться к толпе детей, он долго наблюдает за ними и раздумывает. Мэтью нравится играть с другом Сэмом после уроков, но он не любит долго задерживаться в школе, потому что тогда приходится делать уроки вместе с остальными детьми в переполненном и шумном спортивном классе. «Я не могу сосредоточиться», жалуется Мэтью. По шкале континуума характеров Мэтью – типичный интроверт. Его природная энергия, его ощущения и решения сконцентрированы на его внутреннем мире, мире его собственных мыслей, чувств и идей. Он любит долго раздумывать и рассуждать, это придает ему силы и доставляет радость. Мэтью охотно делится своими мыслями и переживаниями с другими, но внешняя активность быстро его утомляет, высасывает из него энергию. Остину тоже 10 лет, но он полная противоположность Мэтью. Как только мама забирает его из школы, он начинает взахлеб рассказывать, что происходило в тот день в классе. Открыв окно машины, он громко прощается с друзьями, он очень разговорчив, и его не надо долго уговаривать попробовать что-то новое. Стоит им с мамой приехать домой, как Остин тут же начинает выяснять, что будет дальше. Сможет ли прийти к ним в гости его друг Аарон? Сегодня чудесная погода, нельзя же в самом деле до вечера просидеть в четырех стенах. Уроки Остин делает на кухне, чтобы не пропустить что-нибудь важное. В континууме характеров Остин находится ближе к экстравертам. Вся его энергия направлена на внешний мир, на активную деятельность, на окружающие его предметы и людей. Он пребывает в поиске внешних раздражителей. Его привлекают суета и сутолока. Они воодушевляют его, придают ему сил. Долгое одиночество угнетает Остина, лишает его энергии. Многие именно так различают интровертов и экстравертов. Один идет на вечеринку, а другой прячется в тени, сидит дома, смотрит в потолок или выращивает цветочки. Экстраверт стремится стать центром внимания в любом обществе. Различия в поведении интровертов и экстравертов не всегда так разительны. Терминами «интроверт» и «экстраверт» обозначают источники энергии личности и ее ориентацию в мире. Мэтью и Остин – умные и очаровательные дети. Каждый из них может быть непоседливым и спокойным, веселым и грустным, в зависимости от обстановки или окружения. Склонность к интроверсии – это врожденная черта характера, обусловленная наследственностью вашего ребенка. Характер – это совокупность черт, в течение всей жизни определяющая реакция человека и его поведение в различных ситуациях. Интроверты обычно предпочитают получать внешние раздражения в небольших дозах, с которыми они могут легко справиться. Экстраверт, наоборот, постоянно нуждается в действии и возбуждающих внешних раздражителях. Интроверт углубляется в изучение предмета, экстраверт, напротив, предпочитает широту охвата, пытаясь узнать как можно больше разных вещей, пусть и поверхностно. Интроверту часто нужно время, чтобы переварить свои эмоции, прежде чем отреагировать на ситуацию. Экстраверт же, как правило, реагирует мгновенно. Человек не может усилием воли изменить унаследованный им характер. Однако понимание характера ребенка поможет выделить его сильные стороны и свести к минимуму его неприятные переживания. В нашем обществе на одного интроверта приходится три экстраверта. Но не всегда характеры бывают столь однозначными. Человек, как правило, обладает склонностью как к интроверсии, так и к экстраверсии. Психологические свойства этого рода полезно представлять себе в виде непрерывного континуума, на одном полюсе которого находятся чистые интроверты, а на другом чистые экстраверты. Большинство людей находятся где-то в середине этого континуума. Я, например, сравниваю соотношение экстраверсии и интроверсии с соотношением правой и левой рукости. Так, правши могут пользоваться и левой рукой, но доминирующей все же является правая рука. Но это довольно поверхностная аналогия. Некоторые интроверты обладают сильно выраженной интроверсией. У других это свойство выражено меньше. То же самое касается и экстравертов. Так как энергия может пребывать и убывать, склонность к интроверсии у интроверта может изо дня в день значительно колебаться. Тем не менее, аналогия мне нравится, так как каждый из нас способен легко себе представить, каково приходится правше, если он каждый день вынужден пользоваться левой рукой, например, все время писать ею. Приблизительно то же самое чувствуют интроверты, когда им приходится подстраиваться под мир экстравертов. Все дело в энергии. Основная разница между ребенком-интровертом и ребенком-экстравертом заключается в том, какими способами каждый из них черпает, расходует и сберегает свою энергию. Каждый из нас знает, что придает нам силы, а что отбирает их. Ребенок-интроверт черпает энергию в самом себе. Для того, чтобы быть жизнерадостным и уравновешенным, такому ребенку необходим полный доступ к своим мыслям, чувствам и ощущениям. Избыток внешних раздражителей, суета, шум, болтовня утомляет и изматывает ребенка. Напротив, ребенок-экстраверт буквально заряжается от внешнего мира. Такой ребенок просто счастлив, если вокруг много людей и кругом бурлит жизнь. Тишина и одиночество утомляют экстраверта. Я считаю интровертов хранителями энергии. Они похожи на аккумуляторы. Им требуется время, чтобы подзарядиться, восстановить потраченную энергию. Экстраверты – это расточители энергии. Их девиз – «вперед, вперед, вперед». Всем детям, независимо от их склонности к интроверсии или экстраверсии, необходимо уравновешивать свои наклонности. Интроверт должен иногда взаимодействовать с окружающим миром, чтобы не потеряться в собственных мыслях. Экстраверт уже время от времени необходимо успокоиться и побыть наедине с собой, чтобы не истратить свою энергию впустую. Каждый человек располагает необходимыми неврологическими механизмами, позволяющими психике функционировать как в режиме интроверсии, так и в режиме экстраверсии. Иначе ребенок не смог бы ни разобраться, что происходит у него в голове, ни настроиться на происходящее во внешнем мире. Такие системы работают как маятник. Если включена одна из них, другая в это время отдыхает. Кроме того, любая система может находиться в состоянии «включено», и тогда мы проявляем определенную активность, или в состоянии «выключено», и тогда мы притормаживаем. Одна сторона механизма побуждает ребенка к активным действиям, другая же заставляет отдыхать и восстанавливать силы. Вдумчивый родитель может научить ребенка первое – восполнять запасы энергии, и второе – достигать равновесия между внутренними и внешними раздражителями.